Глава 31. Давида рвало на части, пока несся на второй этаж. Как ураган, сметающий все на своем пути. Что с ним происходит? Почему столь бурная реакция на какую-то сопливую девчонку? Чем взяла, черт бы ее побрал? Ответов не знал, не мог до конца в себе разобраться. Единственная здравая мысль за последние 5 минут. Пора с коньяком завязывать. Можно, конечно же, все на алкоголь спихнуть, только ведь не поможет. Как представить, что Иру имеет кто-то другой, так пальцы молниеносно в кулаки сжимаются. Хочется убить и Марка, и всех остальных ублюдков, кто хоть пальцем трогал эту девочку, касался нежной кожи, впивался в сочные губы. В общем, наваждение, хрен пойми, откуда взявшееся. Но крышу срывало окончательно, а тормоза в одночасье отказали. И Давид ускоряется, желая во что бы то ни стало выплеснуть свои эмоции. Распахивает резко дверь, как снежная буря, влетая в комнату, и тут же замирает на месте. Сердце пропускает удар за ударом, а мужчина наконец-то приходит в себя. «Идиот! Причем клинический!» — ворчит вечно всем недовольный внутренний голос. Если бы мог, то треснул бы сейчас молотком Давида по голове и мозги на место вставил, а то уже ерунду всякую напридумывал и, главное, поверил же во всю эту чушь несусветную. Сейчас, глядя на спящую Иру, мужчина прекрасно понимал, все это бред чистой воды, она не будет спать со всеми, даже Марк не заставит столько в ней дерзости и упрямства. Да она скорее убьет своего... Кстати, а кем ей Марк-то приходится? Как они вообще рядом-то оказались? «Разберемся», — пробухтел Давид себе под нос и полез в шкаф за вторым пледом. Не будить же девушку в самом-то деле. Не монстр же он, хотя на этой мысли улыбнулся. Так и стоял на месте и пялился на Ирину, свернувшуюся в калачик на самом краю кровати. Бедная, ей столько сегодня пришлось пережить, а тут еще он со своими расспросами и давлением. Не мог остыть и подождать до завтра. Точно идиот, если не сказать похлеще. «Коньяк до добра не доведет», — повторно подумал, накрывая девушку пледом и подавляя в себе желание ее раздеть. Простонал, стоя под ледяными струями в душе и уперевшись руками в стену. «Хорош о ней думать». Легко сказать, только вот желание куда деть. Да пошел в задницу этот Марк и его прихвостни. Давид найдет управу на этого ублюдка, не подставляя девочку. Пофиг сейчас на всех. Себе бы для начала разобраться. А то бурные эмоции уже разыгрались не на шутку. «Завтра и разберемся», — пробухтел мужчина, вытираясь полотенцем, а после и повязывая его на бедрах. А также избавимся от всех врагов, накажем всех злодеев и выведем крысу на чистую воду. Кстати, о крысе. Долго она еще будет тереться среди парней Давида? Надо бы поскорее вычислить, а то ведь напрягает как-то ее присутствие рядом. Слишком близко, чтобы знать обо всем, что происходит в окружении Давида. И слишком уж нагло Марк играет. Не по правилам, но тем больнее получит удар. Натанович так просто теперь его в покое не оставит. Хочет гонки, и будут ему гонки. Только вот победитель получит все. На меньшее Давид не согласен. Мужчина скинул полотенце, надел боксеры, не голиком же утром вышивать перед девчонкой, и улегся рядом. Сон сморил быстро, едва щека коснулась подушки. А вот проснулся мужчина от странных ощущений, точнее, прикосновений. Наверное, это просто ему снится. «Если ты сейчас не остановишься, то душ мы будем принимать вместе», — даже улыбнулся, не открывая глаз, так как уже в себя пришел окончательно. Не мерещится и не снится, как думал изначально. Легкие касания тоненьких пальчиков к щеке. Такое с ней впервые, ново, необычно. И, черт возьми, безумно приятно. «Я не хотела тебя разбудить», — быстро протараторила Ирина, убирая руку. Временному порыву поддалась, когда проснулась первой. Рука как будто жила отдельно от тела, потянулась вперед, не слушая разум. «Я ж без претензий», — Давид открыл глаза, натыкаясь на испуганный взгляд девушки. «Продолжай». «Же сказал остановиться». Ира быстро нашлась с ответом, вызывая у Давида очередную улыбку. Она не такая уж и простушка, как изначально показалась. Девочка не промах, еще бы с таким-то братом. Чуть позже Давид поинтересуется, что же на самом деле случилось с малышом и почему Ира оказалась в постели монстра, а пока его просто забавляла новая игра. Покраснеет или нет? Уже даже мысленно ставки делал, склоняясь больше к первому варианту. Он и не заставит девушку краснеть. Ха, не на того нарвалась. Хотя раньше его мало заботили эмоции барышень, а вот сейчас дико захотелось посмотреть, что из этого выйдет. Может, уже квалификацию утратил, и пора ему на пенсию. Только вот кажется мужчине, что и малышка не против пофлиртовать. А что, все вполне невинно. Но как же, черт возьми, заводит. «Какая послушная девочка!» Давид лениво растягивал буквы, наблюдая за эмоциями на лице Иры. «Ну уж, доставь мне удовольствие», — мысленно подгонял девчонку, чтобы не сопротивлялась. Вот не хотелось сейчас упрямства с ее стороны. Хотелось эмоций, живых, настоящих. «А ты?» — Ира направила указательный палец в сторону Давида и, даже сама того не ожидая, дотронулась кончиком до груди. «Властный тиран». «Продолжай», — он поймал ее руку, не давая девушке убрать ее. «Я весь во внимании». «Душ отменяется», — тихо произнесла девчонка, на что Натанович лишь бровь игриво изогнул. «Чего вдруг?» Ира со стоном выдохнула и покраснела.